«Ты больше не выходишь на балкон», — заметил он, чтобы отвлечь ее от грустных мыслей. «Владыка сказал, что испытание окончено», — ответила она. «Ты не испытываешь желания продолжить?» «Когда плечо заживет», — Бразовель улыбнулся. «Мелинда готовит тебе новый наряд для путешествий». Эл вздохнула. Он понял, о чем она подумала. «Он будет похож на прежний. Я прослежу». «Пожалуйста». «Мне неприятно делать тебе замечания, но ты не берешь оружие. В моих руках и камень или дубина легко могут стать оружием, Бразовиль». «Ты избегаешь брать меч. Намеренно». «Да, искушение пустить его в дело велико для меня». «Кто учил тебя сражаться?» Эл улыбнулась. «Мое пояснение будет состоять из массы незнакомых тебе понятий». «А мне интересно», — настояла слуга. «Скажи просто. Я была ребенком, когда впервые взяла в руки оружие. Опытный воин показал мне несколько нетрудных приемов, как с ним обращаться и наиболее эффективно использовать в бою. Стрелять я училась сама, но потом был курс в Академии Космофлота, я пересекла время, чтобы полетать к звездам. А эта затея стоила мне очень дорого, но я стала тем, что я есть теперь. Я хороший боец. Учителя у меня были самые разнообразные, как и оружие, впрочем, и способы обращения с ним. Гордиться мне, собственно, нечем. Для самообороны моих знаний предостаточно. Лучше совсем не затевать никаких конфликтов. Во всяком случае, я предпочитаю их не затевать. Но уж если приходится. Она развела руками. «Культура, в которой тебя вырастили, агрессивно», — заметил он. «Не обижайся, это немного дико». «Я знаю», — кивнула она. «Знаю, Бразовиль. И все же тебя влечет назад». Она опять засмеялась. «Первое, что со мной случилось еще во времена состязаний, когда я оказалась в третьем мире, это была хорошая драка. Я весьма подхожу для мира смертных. Он похож на твой родной, поэтому тебя и влечет туда», — заметил слуга. «Мой мир более развит и изощрен, как в хорошем, так и в плохом смысле», — она вздохнула. «Я видела иные сущности, и разум, и формы, не чувствовала себя там чужой. Границы существуют, если цепляться за форму, как говорит отец». «Это правда. Ты меняла облик?» «Да, много раз». «И каково быть в другой форме?» «Не скажу, что просто. Трудно изменить себя в одну сторону, и невозможно вернуться к изначальному состоянию». «Поэтому ты понимаешь других?» «Да, привыкла наблюдать, не натягивать на ситуацию известных мне схем. Так меньше бывает ошибок. Эксперименты, в которых я участвовал, несли идею помочь цивилизациям. Идея по себе грандиозная. Правда, она имела морально-этическую подоплеку. Опыт впоследствии показал, что система сама себя создает и регулирует. А постороннее вмешательство бывает более опасно, чем благотворно. Я за свою практику не видел ни одного безоговорочного результата. Всегда много отрицательных явлений». «Там тебя тоже рвали на части?» «Еще как!» Она снова засмеялась. «Твое любопытство не праздное, Бразовиль. Почему ты спрашиваешь?» «Потому что меня порой удивляет подобное занятие». «А я не к этому готовилась. Меня увлекала космическая разведка». Эл вздохнул, пожал плечами. «Полеты к звездам, другие цивилизации. Нереальные мечты моего времени стали реальностью в будущем. Я не знала простой, но безоговорочной истины. Все секреты мироздания повторяются на микроуровне. Прежде чем влезать в чужую шкурку, нужно досконально знать свою. Прежде чем пожать кому-нибудь конечность, представили ли какой-нибудь другой цивилизации, нужно осмыслить и с уважением подать руку собрату. Не единожды мне доводилось ловить в ваших умах недоумение относительно моего поведения. Величие варварства в одном одновременно и с расстоянием в миг. Да? Чтобы забраться на ту высоту, которую мне тут прочат, нужно пройти все ипостаси, не минуя ни одной ступеньки. Я же появилась здесь с налетом своего прежнего существа. Я не гожусь для этой цели, для цели отца. Из меня выйдет слуга, но не господин. «А вы знаете его цели?» — удивился Бразовиль. «А кто их знает? То, что творится в мирах, имеет под собой глубокую основу. Я осмелюсь предположить, что вижу отголоски некой роковой ошибки». «И как же выражается эта ошибка?» «Я не могу тебе объяснить, Бразовиль. Не уверена, что мои слова понравятся владыке». «Ты говорила с ним об этом?» «Он знает о моих сомнениях. К счастью, события не мелькают так уж стремительно, и у меня есть время взвесить и осмыслить их. Эль, есть закон, который я тебе напомню. Если ты сделал какой-то вывод и желаешь подтверждения, задай простой и правильный вопрос с односложным ответом. Задай его тому, кому доверяешь. Ответ будет либо да, либо нет. Ложь в ответе наказуема. Это может быть догадка? Может. Важен правильный вопрос. Эл сощурился. Миры рушатся из-за ошибки владыки Бразовиль? Нет. Я могу изменить положение? Да. Я могу привлечь Лоралана? Можешь. Она пожала здоровым плечом. Я догадывалась, что роль оракула тебе подходит больше. А я догадывался, что трудности миров вернут тебе здравое размышление. Прежний опыт ценен для тебя. Он ценней многих советов и наставлений, поскольку он разработан тобой в трудностях. Я заметил смятение в твоем существе, значит, пришло время открытий, которые ты совершаешь сама. Рана заросла, и она продолжила свое скитание. Все шло довольно мирно до следующего маленького кровопролития. С расцарапанным лицом в пыли Эл оказалась на дороге и опустилась на колени. Бразовиль хотел поднять ее, но Эл отмахнулась, отказываясь от помощи, растянулась на песке, перекатилась на спину и начала громко хохотать. «Кто тебя изранил на сей раз?» «Некрупный зверек, я полагаю», — спросил Бразовиль, глядя вниз, понимая, что экстренная помощь не требуется. Его занимало ее веселье. «Какая глупость! Умора! Но мне нужно немедленно готовиться к церемонии!» Она стала подниматься на ноги, потирая колено, выпрямляясь. Одно дело смотреть, как они вздорят друг с другом, созерцать их перебранки со скалы, но совсем иное — вразумить их и получить десяток подзатыльников. И дел я расскажу по дороге, если, конечно, тебе любопытно. Она снова стала смеяться, сгибаясь, прихрамывая, двинулась по дорожке к белой лестнице дворца. Мой интерес вращается вокруг тебя, а не вокруг поступков смертных. Каким бы нелепым они ни казались. Так, слушай, я решила осмотреться. Никаких значительных дел я не планировала. Мне хотелось посетить несколько обителей, узнать наяву смысл их верований. Напоследок, чтобы напиться местной вкусной воды, я забрела в деревню. Приятная, надо сказать, деревенька на вид. А там шум драка. Одним словом, война местного характера. Соседняя деревня совершила на них набег. Было ощущение, что они перебьют друг друга, честное слово. Странновато для тех мест. Такие конфликты там редкость. Я не сразу поняла суть их раздоров, но на удачу меня приметил местный житель, чужак, то есть я. Ему не очень понравилось, он взял меня в плен с целью обратить свою веру. Сначала наша беседа походила на разговор двух идиотов. Пришлось выслушать его и молчать. Я ждала, пока его пыл угаснет. Но я не дождалась, нас напали снова, и мы перекочевали в другой плен. Там меня снова не приняли за свою и учинили допрос. Убедившись в моей непричастности к конфликту, мне был задан весьма странный вопрос. Кому я поклоняюсь? И что же вы ответили? Я предвкушаю твое удивление, Бразовиль. Но тут нельзя ответить неправильно. Я заявила, что поклоняюсь рассвету. Бразовиль рассмеялся в ответ. Ага, забавно. Только отчасти. Не описать словами, что там началось. Ой, меня обвинили в невежестве. В самой последней стадии я стала посмешищем, представляешь? Но ради того, чтобы все могли убедиться в моем существовании, они объявили перемирие. Мне предстояло ознакомиться с их убеждениями и принять одну из сторон, поскольку они, как существа просвещенные, не могли оставить меня в плену невежества. Я была ознакомлена с двумя учениями о строении их мира и о силе высшей власти в нем. И тут я поняла всю серьезность религиозного конфликта. Ой, одна деревня поклонялась силе владыки, а другая — силе владычицы. Ну, в целом, они жили довольно мирно. Поклонники владыки снисходительно относились к поклонникам владычицы, действительно, считая их заблудшими, просто с другого берега реки. Они помогали в неурожайные годы. Как я выяснила, поклонники владычицы действительно были не слишком везучими, но я думала, что как-то специально кто-то вел счет этим неудачам, чтобы принизить смысл их существования. Так было до тех пор, пока солнце на восходе не начало окрашиваться особенно ярко. Поклонники владычицы воспряли духом, возвели большой молельный дом, и урожаи у них вдруг стали обильными. Представляешь, как ты сам догадываешься, их противникам удачи соседей не понравились. После длительного периода разговоров произошел конфликт. Во время церемонии бракосочетания жених и невеста из общины поклонников владыки избрали уход в общину поклонников владычицы. Собственно, с этого все и началось. А буквально начались военные действия, в самый разгар которых появилась я. И знаешь, на какую мысль меня натолкнул этот случай? По всему третьему миру найдется немало таких деревенек. Как тебе удалось уйти? Мне стоило просто раствориться. Я осталась, потому что почувствовала странное присутствие. Я не могу объяснить внятно, что я ощущала. Эл провела руками вокруг себя. Некий ореол, чуть ощутимый. Но он будоражил их сознание, затрагивал самые лучшие стороны их душ. У меня было мало времени. Мне удалось не слишком талантливыми речами убедить их обратиться к своим покровителям, к тем, в кого они в действительности верят. Думаю, здесь не слова сыграли роль, а твое обаяние, догадался Бразовиль. Да, я прибегла к своей способности. Мне удалось сделаться посредником между ними и их патронами. Я должна до церемонии посоветоваться с отцом, как без кровопролития уладить этот конфликт. Что же тебя так развеселило? Я смеялась, потому что мои убеждения возымели действие. Они растрогались, стали мириться, просить друг у друга прощения. Они вели себя как дети, честное слово. Я не смогла удержаться от хохота. Конфликт исчерпан, но до первого рассвета. Я обещала, что заря будет именно тех оттенков, которые они приписывают своим покровителям. Цвета разные, но я видела наряд, который точно соответствует требуемым оттенкам. Я заручусь согласием отца. Эл, ты берешь ответственность за их судьбы. Нет, я хочу только их помирить. Не могу думать и верить за них. Желаю, чтобы твой план удался. Бразовиль повернулся в сторону дома. Я позову Мелинду на помощь. Эл справилась с болью в колене и предстала перед владыкой в запыленном, но здоровом виде. Вы знаете, о чем я попрошу. Ты внимательно слушала слугу. Ты пожелала вмешаться в старый и сложный конфликт. Результат может тебя огорчить. Позвольте мне. Я не стану препятствовать, если ты готова более внимательно относиться к заблуждениям смертных. Подчас они граничат с нарушением закона. Да, я понимаю, что мое решение выглядит ребячеством. Я не нашла другого выхода. Иди. Спасибо, отец. Эл искренне поклонилась.